день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие радиослушательницы! Сегодня мы опять на кухне Кришны и готовим удивительное блюдо. Сегодня готовим, ну, просто шикарное блюдо. И как это шикарное блюдо называется? Шикарное блюдо называется на санскрите кесар панир пулау. Это прям какое-то итальянское название, ниргун. Это вот я для него рис замачивал, да? Да-да. Понятно. Это переводится как шафрановый рис с сырными шариками. Ой, вкусно, говорите, ниргуна. Да, это изумительное блюдо. Изумительное совершенно. И очень сытное, привлекательное. И годится, в общем-то, для праздничного стола. Или для приема таких именитых гостей. Таких, как мы. Ну да, но ты от скромности, я вижу, не умрешь. Это я преуменьшаю. Преуменьшаешь, Даша. Ну ладно, значит, вот сейчас ты вымочил рис. Сколько-то он у тебя уже в водичке? Минуток 15, как говорится, есть замочил. Уже. Значит, да. Теперь можно его в холодной воде сполоснуть и дать стечь. Хорошо. В воде. Хорошо. И я буду диктовать рецепт нашего замечательного шафранового риса с сырными шариками. Запишите, пожалуйста. Итак, риса понадобится 2 чашки. Рис должен быть высокого качества, с длинными зернами. Ну, допустим, такой, как метра два. Рис басмати. Его нужно 2 чашки или 350 грамм. Понадобится еще изюм. 1/3 чашки. Горсточка или 50 грамм. Так, и 200 грамм прессованного панира. Совершенно верно. 200 грамм панира, который вы должны заранее приготовить. Панир – это индийский сыр, как мы уже раньше говорили в наших передачах. То есть нужно съездить в Индию, ну и заранее, чтобы все было, как говорится, под рукой. Ну, многие наши радиослушатели уже умеют делать панир из молока. Потом я напомню еще раз, как это делается. Дальше по рецепту запишите, пожалуйста. Единственная пряность, единственная, но зато удивительная совершенно, молотый шафран. Наш любимый шафранчик. Да, 1/2 чайной ложки молотого шафрана. Или в жилках можете взять 1 чайную ложку. 2 чайные ложки сахара. Чайный, подчеркиваю, чайный. Не половника. Еще понадобится теплое молоко 150 миллилитров для того, чтобы растворить вот эти самые жилки шафрана. Или молотый шафран, вот как в нашем случае. Понадобится также сливочное масло 2 столовые ложки. И 3 чашки 700 миллилитров в переводе на русский язык. Очень такой редкая такая вот пряность, называется вода. 3 чашки воды. Да, действительно редко. Итак, кроме воды, еще нам понадобится по рецепту орехи. Орехи тоже желательно к этому дорогому блюду какие-то дорогие. Если у вас нет кишью, орехи такие замечательные, то хотя бы миндаля. Ну, хотя бы горсточку. 1/3 чашки или также 50 грамм. Примерно столько же, сколько изюма. А орехи непростые, в них скорлупки золотые. Вот такие вот орешки нужно достать. Чем дороже, тем лучше. И 2,5 чайной ложки соли. Да, но главное соль, конечно, как всегда, это то, что мы готовим для Кришны. И не забудьте вложить в этот рецепт свое старание, любовь и преданность. Для того, чтобы оно получилось вкусным, для того, чтобы Господь Кришна, для которого существует наша кухня, для того, чтобы он принял это блюдо потом. 2 тонны. Соли. Как можно больше. Итак, 2,5 чайной ложки, повторяю, соли. Итак, повторим кратко рецепт. 2 чашки риса басмати, горсть изюма, горсть орехов, прессованный панир 200 грамм, 1/2 чайной ложки молотого шафрана, 2 чайные ложки сахара, 150 миллилитров теплого молока, 2 столовые ложки сливочного масла, 700 миллилитров воды и соли 2,5 чайной ложки. Я думаю, все успели записать. Итак, вот мы приготовили рис, который вы должны, дорогие радиослушатели, замочить заранее. И теперь мы займемся паниром, да, который вы также должны были приготовить, сделать из хорошего молока также заранее. Так, Нергуна, ну тогда я сейчас действительно занимаюсь панером, я буду все это месить, да, месить, и когда все это уже будет готово, мы потом это должны будем сделать вот в виде шариков или в виде кубиков. А ты знаешь, давай посмотрим на вот картинку. Я такой рис видела в нашей замечательной ведической кулинарии. Ну, давайте. Давай посмотрим, там шарики или кубики. А, точно, здесь шарики. Шарики, вот, ой, как красиво. Вот ты знаешь, да, вот у нас должно быть еще более красиво. У нас шарики давай будут стараться более круглее, чем здесь. Так что давай. Хорошо. Катай шарики. Все, значит, я сейчас буду месить все вот это вот. Размешивай, чтобы было очень мягкое такое тесто из панира. У кого панир получился довольно-таки жидким, вы можете добавить немножко муки. Это разрешается. Не путать с цементом. Итак, вот я забыла еще сказать, что понадобится масло для обжаривания во фритюре вот этих самых шариков, которые Володя сейчас катает. Нерва, на что такое фритюр? Свободный тюр, что ли? Нет, не то, что свободный тюр, а глубокое прожаривание считается. Вот обжаривание во фритюре – это глубокая жарка такая, когда полностью окунается то, что мы жарим. Понятно. Шарики, допустим, или картофель, или там еще что-то, другие овощи. И вот сейчас мы поставим наш кархай с маслом вот разогреваться для того, чтобы вот эти шарики потом обжарить, слегка обжарить. Володя, да, ты знаешь, как раскатывай? Раскатывай, положив вот эту массу панира на серединку ладони. Так. Вот когда ты на серединке будешь раскатывать, у тебя более равномерные такие будут шарики. Более крутые, круглые, да, они будут без трещинок, и внутри они будут плотные такие. Очень хорошо. И не развалятся при этом. Вот так вот раскатывай. Да. Очень хорошо. А я сейчас займусь нашей замечательной пряностью шафраном. Я заранее вот помолола шафран, то есть я заранее приготовила его молотым, обжарила на сухой сковороде эти жилочки и вот помолола в ступочке и получила вот такую массу, муку шафрановую. И теперь я в теплом молоке, вот немножко разогрела молоко, я буду растворять этот порошок шафрана, ага, вот перелью сейчас в мисочку отдельную, и туда же добавляю 2 чайные ложки сахара. Итак, 1/2 чайной ложки молотого шафрана добавляю в молоко и 2 чайные ложечки сахара. И вот буду ждать, пока этот шафран не растворится в молоке хорошенько. И молоко будет такого ярко-желтого цвета. Интересно. Да. Вот. Давайте помогу вот эти вот шарики побыстрее. Ну, давайте. Побыстрее все раскатывать, потому что масло сейчас наше греется. Вот еще не совсем согрелось. И мы раскатываем шарики. Кругленькие? Да. И сейчас, когда наше масло согрелось, вот будем класть потихонечку все эти шарики и обжаривать во фритюре. Такие маленькие планетки получились. Да, они должны быть ярко-золотистые. Как на картинке. Да-да. И сейчас вот будем потихонечку окунать масло в наши шарики и обжаривать их во фритюре. Но еще более яркие они будут тогда, когда после того, как мы вынем вот эти вот шарики из масла и замочим их вот в нашем шафрановом молоке. Все они замочим. Они будут еще ярче, потому что молоко, видишь, уже какое стало такое ярко-желтое. Да. Ну, а у кого не яркие такие, ну, может покрасить как-нибудь. Да. Еще в молоко, я забыла, надо будет добавить наш изюмчик. Вот помой его, Володя. Да, хорошо. Ага. И мы туда же положим потом вместе с шариками, с нашими, я буду пока их переворачивать в масле, и положим туда же и изюм. Все вместе в молоке будет вот в этой миске. Шарики и изюмчик. Очень хорошо. И так вот потихонечку мы перекладываем вот в эту миску с молоком готовые шарики, наши обжаренные во фритюре. Пусть они замачиваются пока в этом шафрановом молоке для пропитки. Они должны вот пропитаться, ну, минут 10-15, не меньше. Покиснуть, как говорится. Да. А в это время мы займемся нашим рисом, который у нас уже давно-давно замочен. Да. И он сейчас... уже, наверное, готов. Да? И сейчас мы будем рис делать вот традиционным таким паровым методом. То есть высшим методом. Пара, высшим. Этот метод очень популярный. Для этого вот этот замоченный рис мы должны будем сначала обжарить. Вот достань, пожалуйста, большую нашу кастрюлю с толстым дном. Кархай? Нет, не кархай, кархай у нас занят, ты же видишь. Кархай, да, ну тоже с толстым дном, поэтому. Ну да. Понятно, хорошо. Кастрюлю. Кастрюлю, в которой мы обычно рис варим. Да. Чугунная кастрюля, точно. Она вот у нас вот на нижней полке лежит. Вот. Сполосни только ее немножечко. Сполосни и сразу поставь вот на свободную конфорку. Вот. Итак, нужно будет растопить столовую ложечку сливочного масла в этой большой кастрюле, желательно с толстым дном. На среднем огне. И помешивая вот это масло, нужно будет обжарить рис, вот который у тебя был замочен. Да. В шлаке он стёк. Мирна, вы красиво сказали. Маленькую ложечку в большую кастрюлю и растопить. Не маленькую ложку, а столовую ложку. А, столовую ложку. А, видите, столовую, значит, не маленькую. Да, столовую ложку. И обжариваем рис в течение 3 минут. Вот этот процесс тоже очень красивый, потому что зерна потихоньку начнут впитывать масло и будут становиться такими прозрачными. Володя, а ты пока вот зерна мы поджариваем, так. Ты знаешь, что налей еще воды вот отдельно подогреть в чайник можешь или в другую кастрюлю, куда-нибудь налей. Сколько? И подогрей. Ну, сколько ты диктовал? 700 миллилитров. 700 миллилитров? Да. И вот не миллилитром наш... меньше? Ну, примерно. Примерно. Примерно. Ладно. Вот на 2 чашки риса нужно будет примерно 3 чашки воды. Можно немножечко побольше. Согрей воды. Она должна быть горячая. И мы, когда вот все эти наши зерна подрумянятся, обжарятся хорошенько, мы зальем вот этой самой горячей водой затем. Это такой распространенный метод приготовления. Заливать водой, а приготовления риса. Приготовление риса. Рис, когда обжаривается, нет, вначале он долго вымачивается, затем он стекает, подсушивается немного, затем он обжаривается. Так, чтобы весь рис был покрыт маслом. Вот он немного такой румяный становится. И затем уже можно будет заливать воду. И когда будете заливать воду, в это время можете положить соль. Так что приготовьте соль заранее. Поближе вот к плите положите эти 2,5 чайной ложки соли. Итак, вот я пока размешиваю наш рис. Нергун, ну а я смотрю, уже вода, видите, она теплая, надо заливать рис-то. Да, я можно, заливаю. Можно вообще кипяченой водой, да, можно горячей. Давай, заливай. Ага. И вот нужно будет аккуратно, вот пар, как следует, размешаем. И достань крышку, пожалуйста, вот к этой сковороде, вот к этой кастрюле. И нужно будет на медленном огне еще проварить под крышечкой. Минуточек 10. 10. Сейчас достаю крышку. Так. Опа. Да. Вот это вот почти, можно сказать, последний этап нашего приготовления. Вот. Пусть рис варится долго-долго. И в это время у нас пропитываются наши шарики, наш панир. Вот в молоке, в шафрановом таком. Замечательное будет блюдо. Да, Нергуна, вы знаете, вообще мне весь этот процесс так напоминает... создание картины художником. Ну, ты как художник, конечно. Да, потому что здесь, видите, разнообразие форм, красок. И сам процесс, это творческий процесс. Конечно, это большое искусство. Большое искусство. Искусство повара, да. Ну, вы знаете, меня, например, всегда, вот как художника, где-то я, мне было жалко, например, танцоров, потому что вот они, скажем, танцуют, а их произведения, они вкладывают душу, искусство, сердце, все. И их, как говорится, произведения исчезают. А вот художники, они, скажем, творят их полотнами, до сих пор восторгаются многие миллионы людей, там, древними художниками, известными классическими художниками. А танцорами нет, ну, не было тогда кино. Сейчас, правда, уже это можно как-то сохранить. А вот поварское искусство, вот как его не снимай, как не показывай, вот именно ощутительный вкус уже, ну, никак не передашь, понимаете? То есть зафиксировать талант повара. Ну да, столько стараний, съешь и все. Да, а здесь, смотрите, вот мы стараемся, все делаем. Конечно, Кришна, он оценит нас. Да, вот именно я это и хотела сказать. Что Кришна, он оценит любое искусство, любое старание. Если мы делаем, понимаешь, если мы стараемся для Кришны, то наш труд не пропадет даром. И путь к сердцу Кришны лежит через желудок. В данном случае, да, в данном случае через желудок. Но Господь Читания так говорил. Да, конечно. И через желудок тоже. Вообще через любое служение, даже самое незначительное, самое маленькое. А здесь мы вкладываем столько старания, столько труда, чтобы удовлетворить Господа Кришну. И чтобы ему понравилось, чтобы он принял это блюдо и наши старания. И вообще ведь в Бхагавад-гите говорится о том, что каждый шаг на этом пути, он не знает потерь. Да, да. Именно на пути служения Бога, так что... Ну, вообще, это действительно искусство. Здесь, ну, столько всего интересного. Так все это замечательно. Ведическая кухня – это, ну, просто громаднейшая прекрасная палитра. Да, и вот можно будет хорошо украсить еще это блюдо. Да, кстати, про орешки. Орешки-то нам тоже, наверное, нужно будет обжарить. Вот давай-ка сейчас достань орешки наши, вот миндаль у нас, миндаль, да? Да, хорошо. Вот кишью мы не достали, достали мы миндаль. Ну и вот теперь берем сковородку и будем обжаривать, будем сейчас миндальничать. Да, только ты смотри, не спали. Аккуратненько, на среднем таком огне, и нужно постоянно размешивать. Ясно. Когда орехи пережаренные, это производит не очень хорошее впечатление. Тут точно подметили, не рыбу. Да, они уже у галевочки напомнят тогда, вот поэтому ты размешивай. Сегодня мы готовим такое богатое, удивительное блюдо. Здесь у нас и рис, здесь у нас и панир, то есть прессованный творог, здесь у нас и орехи, и будет входить туда молоко, ведь все это будет пропитываться, ну, в таком молочном шафране. И вот с точки зрения, конечно, натуропатии, и сочетаемости продуктов, может быть, это не совсем подходящий вариант, хотя блюдо роскошное получается. Роскошное. Но что я хочу сказать, что вот здесь вот единственная пряность – шафран, она, конечно, вот поможет избавиться от всех недостатков, которые могут, в общем-то, показаться некоторым натуропатам, что здесь неправильная сочетаемость какая-то продуктов и прочее. Потому что шафран, он поможет как раз вот растворить ненужную слизь от молока, от риса. И шафран, как пряность королей, она добавит изумительного тонкого аромата и вкуса. И вот поможет сделать неудобоваримое блюдо прекрасно... Удобоваримым. Да, прекрасным удобоваримым. Так что пряность, которую мы сегодня применяем, она у нас единственная, но она просто... Неповторимая. Неповторимая, да, незаменимая. Шафран – пряность, которая полезна всем людям, без исключения. Людям любого возраста, начиная там от грудничков и младенцев, и вот до возраста стариков. Всем полезна эта пряность. У нее очень-очень много показаний к применению с точки зрения медицины, древней медицины, аюрведы. Это и депрессия, невралгия, и все ревматические заболевания, и кашель, и желудочные, различные амебные, там даже дизентерии. Амебные что такое? Амебные дизентерии, Володя, да? Ну я уже тебе говорила. Ну ладно, не будем о грустном, да? Да, действительно, не будем о грустном. Единственное, что можно сказать, что шафран – это уникальная, удивительная совершенно пряность, которая... Действительно, вот считается пряностью королей, и нет у нее никаких противопоказаний. Причем вот как раз шафран лучше использовать в блюдах вот один, в одиночку, как бы. В одиночку, в смысле, как? Есть или... Я

Ну ты не пугай. Не пугай наших слушателей. Они, правда, подумают, что они лишатся такого драгоценного дара. Да, как тело. Тело считается храмом Божьим, да. Поэтому, конечно, тело должно быть. Как без храма-то, да? Да, как без храма. Но храм должен быть чистым. И вот, кстати, просад, он одухотворяет тело. Оно одухотворяет... Представляешь, тело, состоящее из просада. Представляю. То есть духовное тело практически. Такое тело из халавы. Кстати, идет человек из халавы. Или из шафрана с сырными шариками. Да, сырный шарик такой идет. Все будут любить очень. Ну да. Но просад – это милость Кришны, понимаешь? Это духовная пища. И поэтому, если вы будете питаться просадом, то действительно вы будете очищать свое тело. Именно с духовной точки зрения очищать. Каждая клеточка ваша будет духовной. Да, потом есть еще такая пословица. И вы ног не будете чувствовать, так будете бегать. На руках будете ходить. Да, сколько будет энергии. Потому что просад, он более энергетичный, чем любая другая пища. Это энергия такая, Кришна, это внутренняя энергия. А потом очень интересное качество. Вот я заметил, когда вот начал ходить на пиры, впервые вот еще тогда, вот можно было действительно много съесть, и знаете, и не тяжело было. Представьте, много едите, много-много-много, и потом как-то на душе легко становилось. Еще, да, действительно, не зря говорят, мы есть то, что мы едим. То есть, действительно, если мы едим просад, то наше тело не утяжеляется. Наше тело состоит из милости Господа. Представляете, тело из милости Господа. Итак, Володя, нам еще до этого далеко с тобой. Ну, так хорошо помечтать. Да. А сейчас нужно будет открыть крышку. Так. И вот в рис, который сейчас у нас сварился еще пока до полуготовности, нужно будет в это время залить туда шафрановое молоко. Так. Ну, вот сначала вынь шумовочкой сырные шарики. И вот, или через сито. Давай, через сито лучше быстрее. Перельем шафрановое молоко. Так. Вот, вынем эти шарики. И туда добавим и изюм, орехи, все это в рис. И пусть еще поварится. Минуточек так 5, возможно. 10. Я думаю, у нас быстрее сварится. Потому что когда обжариваешь заранее, вымачиваешь, обжариваешь рис, он удивительно быстро варится. Нет, а потом еще зависит от настроения. Если хорошее настроение, то быстрее как-то все делается. Да, Господь помогает, энергии добавляет. Да. Вот старайтесь не раздавить мягкие зерна. И снова мы накрываем крышкой и варим. Варим теперь уже до полной готовности наш замечательный рис. Варим мы на нашей кухне Кришны, конечно, для Кришны, для Господа Кришны. Стараемся, очень стараемся, и в этом нашем процессе самое главное, конечно, чистота. Да. И чистота не только на кухне, все должно быть чисто, прибрано. Ну и чистота мысли, конечно, должна быть чистота умыслов. То есть нужно отмыть. Да, предварительно свой ум, также под душ, не только тело, не только руки и ноги, которые вы должны мыть, но и также свой ум не мешало бы держать в порядке. Кстати, просад, вот такая духотворённая пища, она в этом тоже помогает, потому что когда человек есть только просад принимает, только милость Господа, это дисциплинирует человека в какой-то степени. Он не будет хватать что-то там на ходу, где попало, в любых киосках, в любых ларьках, он не будет питаться. Да, и к тому же, представляете, Ниргуна, вот он все время на кухне готовит для Кришны, соблюдает чистоту, и это его дисциплинирует. Дисциплинируют. И кухня чистая, и еда чистая, и сам он чистый. И чем плохо-то? Да, он использует чистые продукты. Да, он никогда не купит плохие испорченные продукты. К тому же те продукты, которые он использует, он привозит их в надлежащий вид. Вот ты, допустим, прежде чем замачивать рис, ты, наверное, его перебрал. Перебрал. Я думаю, надеюсь. Перед тем, как замочить, нужно перебрать. Да, вот, кстати, я хотела напомнить, перед приготовлением рис, конечно, следует перебрать, удалив из него камешки и шелуху. Нужно будет высыпать рис на один конец доски или какого-то большого противня и передвигать его с одного края на другой, тщательно просматривая зерна и выбирая камешки и мусор. Система Uncle Ben's, да? Да. Так, ну и чтобы очистить рис от пыли, от рубей, крахмала, его нужно, конечно же, промыть. Надо высыпать рис в большую чашку с холодной водой и помешать его рукой. Это, в общем, очень просто. Вода сразу станет мутной от крахмала. И медленно нужно слить ее, и придерживая зерна рукой, или можно поставить сито. И таким образом вы все это сделаете. И нужно повторить эту процедуру 3 или 4 раза, пока вода не станет относительно прозрачной. Собственно, вот очень все просто. Да, и вот, как я уже сказала, прежде чем варить рис, как правило, его замачивают на минут 15, иногда больше. Сколько вот у тебя замачивался рис? У меня замачивался 16 минут. 16 более, число такое более сакральное. Да. Вот, рис впитает воду, и потом при варке зерна не будут так прилипать друг к другу. И затем вот нужно, естественно, рис откинуть на сито и дать воде стечь, так как мы все и делали. И вот перед отвариванием или запеканием риса, это вот когда рис готовится на пару, паровой такой, вернее, рис, его можно обжарить. И таким образом вот это вот обжаривание в масле, оно также предотвращает разваривание риса. Ну и теперь, возвращаясь к нашему рису, шафрановому, ага, рису, который у нас уже должен свариться. Володя, открой крышечку. Так. И теперь нужно будет, чтобы выпарилась влага, хотя, угу, хотя бы минуточку. Вот здесь и так достаточно уже сухой рис. Угу. Ну вот, чтобы окончательно выпарилась влага, нужно будет открыть крышку, и можно вот взять длинную рогатую такую вот нашу вилку и еще раз чуть-чуть пошебуршать. Да. Приготовь вот кусочек сливочного масла. Так. И будем потом украшать наше блюдо шариками. Можно веточку зелени на краешек положить. Но вообще это блюдо и так очень красивое. То есть такой желтый шафрановый яркий рис. Ярко-оранжевые такие шарики. И орешки. Орешки, ой, замечательные. Конечно, кишью бы смотрелись более экзотично, но я думаю, что и с миндалем, и с изюмом все это замечательное блюдо. Оно очень калорийное, очень вкусное должно быть. Я думаю, Кришна останется доволен нашими стараниями. Вот влага немножко выпарилась. И, Володя, давай, да, доставай посуду. Так. Для Кришны. И наливай, как всегда, воду в стаканчик. Готовь поднос для предложения. А я сейчас размешаю вот хорошенько все в кастрюле еще разочек. Все это шафрановое с орехами, с изюмом. И положу Кришне в отдельную чистую тарелочку красивую. Можно зелени добавить. Если у вас есть еще какие-то блюда, вы можете одновременно предлагать различные овощи, фрукты. Может быть, за это время вы успели сделать какой-то еще салат. Все это можно предложить Кришне. Но главное, предложите свою любовь и преданность. Итак, Володя, звоним, да, колокольчик и предлагаем. Хорошо. Читаю по традиции Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Дорогой наш Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше замечательное блюдо. Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Главное, чтобы ваше предложение было искренним. Вот действительно, Господь настолько милостив, что заботится и о нашем физическом состоянии тоже, потому что вот в Священных Писаниях просто об этом говорится. Да-да, точно. Бхагавад-гите, вот Господь говорит, что тот, кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, не может стать йогом у Арджуна. Но человек, умеренный в еде, сне, работе и отдыхе, занимаясь йогой, может облегчить свои материальные страдания. Да, это точно. Но, Ниргун, вы знаете, я бы как сейчас перефразировал согласно времени, месту и обстоятельствам. Тот, кто ест, ну а у нас сейчас в основном едят или слишком много, или слишком мало, к сожалению, тот не может стать йогом у Ниргуна. Но человек, который умеренный в еде, сне, работе и отдыхе, который к тому же слушает кухню Кришны, действительно может облегчить свои материальные страдания. Да, действительно, потому что у нас на кухне Кришны мы тоже занимаемся йогой, потому что мы занимаемся бхакти-йогой, служение Кришны. Вот то, что мы делаем на кухне Кришны, это служение, это бхакти. Да. А бхакти-йога – это высшая йога. Поэтому, конечно, занимаясь с нами на кухне Кришны бхакти-йогой, то есть служением, вы можете облегчить свои материальные страдания. Это действительно так. Ну да, потом вот в той же Бхагавад-гите Господь говорит, что, собственно, кто такой йог? Тот, кто постоянно сосредотачивает свое сознание на его трансцендентной форме и его деяниях, качествах и так далее. То есть просто чтобы сознание было посвящено Кришне. Это будет как раз сознанием Кришны. И вот кухня, в том числе кухня, она этому очень и очень помогает. Да, действительно. И как мы уже говорили, что питаясь просадом, вы будете учиться к тому же контролировать свой язык, потому что язык – это, в общем, самый неукротимый из всех органов чувств, как говорится, да, ты же просада сивая. И поэтому, в общем-то, обязательно начните с того, что одухотворите процесс приема пищи, именно предлагайте пищу. И к тому же существуют еще определенные правила на нашей кухне, на кухне Кришны. Нужно есть, допустим, всегда в одно и то же время. И старайтесь, чтобы основной прием пищи приходился на полуденные часы, когда солнце стоит в зените. Потому что именно в это время переваривание пищи происходит наиболее активно. А мне нравится, знаете, еще другое правило приема пищи. Это нужно принимать пищу в спокойной и приятной обстановке. И красивой, я бы сказал. Тогда да, идет как по маслу. Конечно, хорошее расположение духа, да. Оно помогает пищеварению. Да, и чтобы красиво все вокруг было, свечи стояли. Да, вот духовный настрой, духовный настрой еще больше способствует пищеварению. Поэтому вот. То есть обстановка, в которой ты принимаешь. Да, рекомендуют принимать пищу в обстановке спокойной, во-первых, благостной, приятной, и можно за такой легкой беседой на какие-то духовные темы. И чтобы еще просто красиво все вокруг было, висели картины, где, конечно же, будет изображен Кришна. Плакаты, в конце концов. Да. И нужно относиться к пище во время приема как к милости именно, потому что пища – это божественный дар, и пище следует поэтому отдавать должное почтение. И также вот все это с радостью готовить, с радостью подавать, с радостью и благоговением нужно вкушать. И еще есть правило в аюрведе, ведь наша кухня Кришны и ведическое кулинарное искусство, оно, в общем-то, основано на аюрведе. И там есть определенные правила сочетаемости продуктов, их надо обязательно, конечно, учитывать. То есть совмещать в один прием можно только те продукты, которые подходят друг другу по вкусу, легко перевариваются вместе и хорошо усваиваются. Вот рис и другие, допустим, злаки хорошо сочетаются с овощами. И такие продукты, как молочные, как творог, йогурт, пахта, сочетаются прекрасно со злаками и овощами. Но вот именно свежее молоко, цельное свежее молоко и овощи, допустим, несовместимы. Так же, как молоко, допустим, с бобовыми. И вот типичный ведический обед должен состоять из риса, дала, овощи и чапати. И этот обед содержит все необходимые питательные элементы и очень легко усваивается. Еще старайтесь не употреблять овощи вместе со свежими фруктами. Фрукты лучше всего есть отдельно. Не смешивайте также кислые фрукты со сладкими, а молоко с кисломолочными продуктами или кислыми фруктами. Да, и еще я хочу добавить очень важное правило – это то, что нужно делиться просадом с другими, потому что качество духовной энергии таково, что нужно делиться, хочется, не то, что нужно, хочется делиться, потому что духовная энергия – это энергия наслаждения. Но вот если, скажем, материальным наслаждением мало кому захочется поделиться, ну, предположим, там, ну, просто так взять и подарить автомобиль, то вот действительно альтруистичность духовной энергии, вот это так, так оно есть, она альтруистична, и поэтому хочется делиться просадом, и поэтому делитесь просадом с другими. Тем более, что просад, как проявление Господа, это действительно не имеет цены. Это, да. Это бесценная вещь. Поэтому, если вы делитесь с кем-то просадом, то вы ему отдаете на самом деле самое лучшее, что у вас есть. И поэтому, конечно, делитесь просадом. Нергу, на что все? Просады, просад, а про поле? Про огород. Я думаю, что нам пора уже снимать с алтаря вот этот самый просад. И я думаю, что другие правила предложения пищи и поведения кухни, поведения на кухне Кришны мы продолжим в другой раз. А сейчас Володя звонит, как всегда, в колокольчик. Так. И будем снимать пищу с алтаря, Харе также Кришна, читая Маха-мантру Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Теперь мы моем посуду за Кришной. Выкладываем все в чистую посуду. Теперь это уже действительно бесценная еда, духовная пища, прасадам. Прасад переводится, еще раз говорю, как милость Кришны. Итак, вот теперь уже эту милость можно вкушать. Ну, это просто королевское блюдо, да. Ниргуна. Ну, посмотрите, как красиво. Очень красивое блюдо. Богатое блюдо. А как питательно, а как полезно. Это мы сейчас будем узнавать. Итак, начинаем пробовать прасад. Очень вкусно. Осталось мгновение, ты прекрасна. Ой, класс. Очень вкусное блюдо. Ой, какое праздничное блюдо. Гамма ощущений и вкусов, и специй. Вот репетируйте это блюдо и готовьте его к ближайшим праздникам. Действительно, знаете, богатое блюдо, слово «бог». Да. Вообще прасад – это всегда лучшее. Всегда богатое, да. Да, всегда богатое. Ну вот, я думаю, что на этой богатой ноте, на этой радостной и вкусной ноте мы будем заканчивать нашу передачу. Пора нам прощаться. И напоминаю, что вели и подготовили эту передачу Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. До новых встреч в эфире, дорогие наши радиослушатели. Готовьте после нас. И лучше нас, Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроет. Волшебный.